Глава 44. Свадьба Мия и Ивена по обычаям вампиров прошла торжественно и прекрасно. Богиня явно благоволила этому браку. Столб света выметнулся из беседки так высоко, что его увидели все жители столицы. Гелла всплакнула от радости за подругу и подопечного, а серьезная Уин подала ей платочек. Калабриан ревниво смотрел на кавалеров, окруживших после церемонии герцогиню, и скрежетал зубами. Тирос, глядя на это, только вздыхал. Ему хотелось скорее вернуться в свой дом, увидеть леди Суонси, вдохнуть ее аромат, смешанный с ароматом яблок и пирожков, забыть холод пещер, омерзительных тварей и стылый ужас от осознания того, что друг погиб. После церемонии праздничные мероприятия должны были продлиться 3 дня. Потом караван в обновленном составе направится к границе с северными княжествами. Дядюшку Ивена решили не предупреждать, а вот дипломатов всех мастей уведомили о скором прибытии законного князя. Отдельной головной болью стали союзные войска, подтянутые к границам, и подарки тем вождям кланов, которые примут власть Ивена без дополнительных убеждений, по праву крови. Парень понимал, что у гордости есть свои пределы. Но все равно мялся, пока Мия носилась по королевскому дворцу, выбирая дары, договариваясь о поставках продовольствия и выплате жалования. К счастью, Гелла вовремя остановила подругу и убедила ее передать полномочия секретарям. Увидев, что жена занимается понятными ему женскими делами, танцами, нарядами и визитами, Ивен успокоился и даже проявил себя на небольшом тренировочном поле, где разминались стражи, готовясь сопровождать принцессу в северные края. В тот день принцесса и ее сановные гости гуляли в саду. Гелла медленно брела под руку с лордом Вайентаром. Мия опиралась на руку супруга, а Калабриану составили компанию 3 смешливые вампирши. Именно эти барышни обратили внимание окружающих на тренировочное поле. Услышав стук и треск учебных мечей, они дружно закатили глаза и громко начали обсуждать последнюю тренировку стражей. «Ах, там был такой высокий красавец, Лерт Уделин! Ах, он одной рукой ловил ножи, которые в него метали! А леди Дитам бросала короткие стрелки в мишень и выложила ими сердечко по просьбе леди Мирей. Ах, сударь, вам право стоит на это взглянуть!» И барышни с неженской силой потянули принца к полю. Следом поплелся Тирос, ведя под руку немолодую вампиршу в траурной накидке. А уж потом стало любопытно и всем остальным. Поле, на котором тренировались стражи, было когда-то лужайкой для конкура, но теперь препятствия служили опорами для мишеней, на плетни вешали оружие, а по периметру вкопали скамьи для отдыхающих и зрителей. Несмотря на все еще прохладную погоду, стражи тренировались в одних кожаных брюках. Множество дам, от фрейлин до служанок, собрались полюбоваться на такое зрелище. Нельзя сказать, что стражей отличала особенно рельефная мускулатура, но вот гибкость, грация, выносливость были на высоте. Тренировки проходили 3 группами. Опытные стражи занимались сами, меняя виды оружия и изредка сходясь в спаррингах. Совсем юные работали плотной группой под руководством 2 наставников. А вампиры, принятые в стражники с испытательным сроком, занимались под присмотром главы отряда, оттачивая умения на мишенях и тренажерах. Полюбовавшись зрелищем, компания придворных хотела уже вернуться во дворец, как вдруг один из юных стражей не удержал раскрученный каменный шар на цепочке, и снаряд понесся к тому месту, где стояли принцесса и князь. Ивен перехватил опасное орудие в воздухе, причем так, что каменная же рукоять не стукнула никого стоящего рядом. Глава стражей тотчас подошел с извинениями и в предельно вежливых фразах попросил прощения за свою нерасторопность. С этим орудием стоило работать в углу, затянутом сетями. В нечаянности броска никто не сомневался, но этикет есть этикет.